Глава 52. Места себе найти не могу. То и дело достаю телефон из сумочки и вглядываюсь в экран. Ничего нового. Ни пропущенных звонков, ни сообщений. Это логично. У Рустама сейчас расширенное совещание. И, конечно же, он не станет отвлекаться на такие мелочи. И все равно на душе кошки скребут. Я так по нему скучаю. Очень и очень сильно. Последние дни мы почти не видимся. Он рано уходит и поздно возвращается. А я целыми днями готовлюсь к оставшимся экзаменам. У него в офисе случилась утечка информации. Да еще какая! Слили дизайн-проект, разработанный специально для их флагманского отеля. Крупнейшая гостиничная компания выпустила презентацию, в которой показано, как будет выглядеть их новый отель. Совпадение стопроцентное. От стоек регистрации до эксклюзивных многометровых люстр. Скандал колоссальный. Понятно, что вопрос решаемый. Но долгие судебные тяжбы обеспечены, и удар по репутации ощутим. Если сроки сдачи объектов затянутся, то проблем не оберешься. Как я поняла, у них даже билеты на первый заезд распроданы. Рустам об этом вслух не говорит, но мне кажется, он винит себя в том, что в последнее время отвлекся от дел. Из-за меня. По словам Иры, раньше он дневал и ночевал в офисе, особенно перед запусками новых проектов. Держал руку на пульсе и лично все контролировал. Стоило ему позволить себе немного расслабиться, как случилось такое. «Белова, ты следующая!» Услышав голос преподавателя, вздрагиваю. Машинально оглядываюсь по сторонам, словно в аудитории еще одна Белова может находиться. На самом деле я Лилю взглядом ищу. Она, похоже, снова не пришла на экзамен. И мне это кажется странным. Понимает ведь, что сейчас папа не станет прикрывать. Рустам до сих пор зол на нее. На что рассчитывает? Навряд ли Титов станет ее прикрывать. От мысли об этом мужчине мне дурно становится. Я так и не рассказала Рустаму. Не могу Лилю предать еще сильнее. Низко и подло буду выглядеть. В то же время мучаюсь, не рассказав всей правды любимому. «Вы с Каримовой поругались, что ли?» — спрашивает меня сидящая рядом однокурсница. «Я ее утром видела еще до экзамена. Походу, приходила сдавать в частном порядке», — скашивает глаза. Выглядела злющей и недовольной. Завалила, походу. Я у нее спросила, где тебя потеряла. А она меня послала. Девчонка смотрит на меня, ожидая, что я начну рассказывать ей, что и как происходит в наших взаимоотношениях. Но я не тороплюсь отвечать. Неприятно и больно. Я ведь действительно дорожила нашей дружбой. А сейчас у меня сердце сжимается. Неужели это все? И мы больше не будем общаться, как раньше? Парень, сидящий рядом с преподавателем, поднимается, освобождая стул, и я тут же подрываюсь. «Извини», — обращаюсь к одногруппнице, кивая в сторону преподавательского стола. «Мне идти нужно». Она в ответ хмыкает, дескать, «понятно все с тобой». На самом деле я сама не понимаю, что происходит. Словно в ледяную реку свалилась. И меня куда-то несет течение, то и дело об камни бьет. Каждая клеточка тела ноет, предчувствуя беду. Не знаю, как справиться с чувствами и сохранить холодный рассудок. Сдача экзамена занимает от силы минут 5. В билете всего 3 вопроса. Читая каждый из них, я начинаю бегло озвучивать заученные до автоматизма ответы. Преподаватель каждый раз прерывает меня на середине, требуя переходить к следующему. «Умница! Все бы так!» — произносит негромко, расписываясь в моей зачетке. От мысли, что справилась, на душе становится чуточку светлее. Выйдя из аудитории, я отправляю сообщение Рустаму и продолжаю стоять около двери. Сама не знаю, чего именно жду. Ответа от него. Он меня очень поддерживал, верил, что сдам с первого раза. Умом понимаю, что занят, но привычка дает о себе знать. Я привыкла быть рядом с ним, и отвыкать придется болезненно. Перед тем, как идти на парковку, где меня ждет водитель, решаю проверить стенд с расписанием. Скоро пары начнутся. Нужно взять себя в руки и на учебу настроиться. Мысленно ругаю себя за то, что потеряла ориентиры. Это может мне дорого обойтись. Мама, в первую очередь я должна думать о том, как ее вылечить. Ясмина, неожиданно меня окликает Богдан. С ним мы тоже давненько не виделись. Да, и если быть честной, после его слов о том, что они с Лилей переспали, мне не хочется общаться. Уверена, он оболгал ее специально. У нее ведь Титов есть. «Ты обиделась? Поэтому игноришь меня?» — спрашивает, поравнявшись. «Это так, несерьезно было». Отступаю от него на полшага. «Мне все равно, с кем ты развлекаешься, Богдан. Но не нужно в это впутывать Лилю. Она не виновата. Румянцев громко цокает. «Твоя святая подружка сама инициативу проявила», — хмыкает. «Блин, я, оказывается, начала забывать о том, каким неприятным он бывает. Наглый и напыщенный козел. Ты специально нас рассорить решил?» «Я?» — он выглядит ошарашенным. Глаза округляются, челюсть выезжает вперед, а на лбу появляются две хмурые складки. «Слушай, да она тебе завидует. Неужели ты сама не поняла?» «Мне? Богдан, это абсурд. Как Лиля может мне завидовать? Чему? И дело даже не в деньгах, имеющихся у ее родителей. Дело в том, что они у нее в принципе есть. Я бы все на свете отдала, чтобы папу вернуть. Все, абсолютно. Ведь с его уходом у меня и мамы не стало». «А чего ты удивляешься? Можно подумать, сама этого не понимаешь». Повышает на меня голос. «Не говори глупости», прошу его. Резко разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Позже узнаю расписание. Румянцев, как назло, идет следом. Ускоряю шаг, чтобы побыстрее добраться до парковки. «Я видел тебя с ее отцом», — неожиданно произносит, когда мы оказываемся на улице. «Сначала подумал, что ты просто завела себе богатого мужика, чтобы доить. А потом, пробив номера, понял, что это отец Каримовой. Специально для этого с ней подружилась. Лиля в курсе, с кем ты спишь?» Чувствую, как неприятный холодок прокатывается по спине. Оборачиваюсь к нему. «А ты у нее спроси. Обсудите меня, а заодно и себя. Вы все мерзкие и циничные. Дело же совсем не в деньгах. Я с тобой быть не захотела, потому что ты подлый, ясно? Мало кому захочется встречаться с человеком, способным засадить нож в спину. Я ведь ничего плохого им не сделала». Забравшись на заднее сиденье внедорожника, отворачиваюсь к стеклу и даю волю слезам. Я так устала. Решаюсь позвонить Рустаму, но он трубку не берет. Вздохнув, убираю телефон в сумку и перевожу взгляд на водителя. Прошу его заехать сначала к Лиле. У нее в квартире остались мои конспекты, необходимые для подготовки к следующему экзамену. Да и поговорить нам пора.